Глава 17. Майкл Маклейн уже давал Саю фотографии Шарлин. Затем он послал ему видеозапись Джан Мур. Но ему требовался снимок Лайлы в постели или фальшивка, чтобы спасти репутацию и удовлетворить Рикки Данна. «Да», — подумал Майкл, — «два доказательства уже есть. Что если сфабриковать третье? Любой высокой девицы в рыжем парике, снятой в небольшом фокусе, будет вполне достаточно. Вообще, чего хочет Сай? Снимков в подробностях?» Но все же эта авантюра оставляла во рту Майкла дурной привкус. Ему было наплевать на этих сучек Лайлу или Шарлин. Он искренне любил Джан. Она была симпатичной и умной, хотя и не испытывала к нему особой симпатии. А Майклу нравилось, когда ему отвечали взаимностью. Плюс все эти шрамы. Невидимые, почти незаметные, но такие тайные, что вызывали почти эротический интерес. И Майкл ни на секунду не верил, будто они являются следами автомобильной аварии. Во-первых, вызывало сомнение их странная симметричность. Во-вторых, в какой аварии можно получить повреждения на внутренних сторонах бедер, в области таза или под каждой ягодицей? Ясно, что Джан делала пластическую операцию, но почему такую сложную? Кроме того, девушки ее возраста в основном еще слишком молоды для хирургических вмешательств. Майкл нахмурил брови и заставил себя перестать размышлять. Он мог бы бросить Джан Мур. Нет проблем. И, несмотря на сучий характер, можно было бы заняться Лайлой. Майкл наморщил лоб и набрал номер телефона Лайлы. Она была роковой женщиной и определенно не собиралась связываться с ним, но, казалось, иногда проявляла к нему симпатию. Майкл знал такой тип женщин. Ей требовались его помощь, его влияние, но Лайла не желала оказывать услугу за услугу. Майкл соблазнял ее двумя яблоками — ролью в рождении звезды и Рикки Данном. Казалось, Лайла хотела получить и то, и другое. И если Майкл устроит ее к Данну, на его стороне будет еще один человек. Значит, Лайла должна согласиться. Только для того, чтобы изменить темп жизни, Майкл получал удовольствие от интимных отношений с женщиной, которая не хотела его. Это добавляло в сексуальные отношения остроту, которая, по ощущениям, могла сравниться лишь со стрельбой по уткам. Победа над молодой, непокорной женщиной доставляла истинное удовлетворение. Последний случай, когда Майкл добился этого, за исключением маленькой истории с Шарлин Смит, произошел после того, как он пообещал маленькую роль в фильме племянницы своего приятеля Боба. Девушка отказывалась, но Майкл знал, как она мечтает сняться. После того, как она обслужила его, Майкл встал и поинтересовался, понравилось ли ей? — Нет, — ответила она, вытерев губы. Слезы катились из ее глаз. — Ладно, никто и не ждал, что тебе понравится, — отозвался Майкл, пожимая плечи и застегивая брюки. Поэтому, возможно, и Лайла, в конце концов, холодно, с достоинством согласится. Майклу это доставило бы самое большое удовольствие. Он пообещал ей роль у Рикки Данна и объяснит суть дела. Джан сидела в огромном кресле в своем номере в Риджент Беверли Уилшир отеле. Она остановилась здесь временно, пока не подыщет новое жилье. Апартаменты были роскошные. Телефонный аппарат, который зазвонил сейчас возле ее локтя, был шестым в двух огромных комнатах. Другие стояли на столе, на обеих прикроватных тумбочках и рядом с ванной и туалетом. Джан удивлялась, кто разговаривает с друзьями или по вопросам бизнеса, моя ноги или сидя на унитазе. Ванная была красивее и больше, чем вся ее квартира в Нью-Йорке. Повсюду сверкал белый мрамор. Здесь были две раковины, ванна размером почти с бассейн, целая душевая установка с бесчисленными приспособлениями, туалетный столик, который можно было увидеть только в фильмах Джин Харлоу, и отделение для одевания с встроенными шкафами, тремя зеркалами и белым шезлонгом. «Назначение произошло», — послышался в трубке торжествующий голос Сая. Джан вспомнила, что на этой неделе объявляли о номинациях Эмми, формально известной как премия Академии телевизионного искусства и науки. «И как наши дела?» — спросила она. Хотя сейчас Джан не очень рассчитывала на премию, но съемочная группа «Троих на дороге» так старательно работала. Лично она ни на что не надеялась, но шоу заслужило внимания. «Ты хочешь сказать, что не расслышала? Ты прошла номинацию». «Я? Здорово, будь я проклята!» Джан вернулась в мыслях к Бродвею, к Джеку и Джилл. Ее друзья радовались. И она тоже. Тогда все предсказывали ей большое будущее. «А шоу? А остальные?» — опять спросила Джан. «Забудь хоть на минуту о шоу, дорогая, забудь о других. Тебя выдвинули на премию Эмми. 4 месяца на телевидении, ты понимаешь, что это значит для твоей карьеры? С твоим талантом и премией Эмми. Может быть, даже одна премия. Нас засыпят предложениями». Джан усмехнулась. Сай намекал ей на пробы в «Рождении звезды». И вот предложение. Но нельзя сказать, что она определилась. Сай только пытался узнать ее мнение. «Сай, я очень благодарна, честное слово, но знаешь, ты единственный хороший человек и так далее». Джан засмеялась. «Через год или два, если я приду к тебе просить какую-нибудь роль, а ведь я могу прийти, ты это знаешь. Я хочу, чтобы ты вспомнил этот разговор. И когда я скажу, у меня есть премия Эмми, то не хочу услышать в ответ: «Ага. А что ты сделала для меня?» «Ладно, Сай». Теперь пришла очередь Сая смеяться. «Ты слишком цинична для своего возраста. Предпочитаю думать, что хорошо сохранюсь в будущем. Надеюсь, Шарлин тоже. Ее тоже выдвинули». «Нас обеих? Не дурачь меня». «Никто никого не дурачит. И Лайлу тоже. Выдвинули нас троих? Символично. Разве немного ходило повсюду сплетен о конкуренции между ними? Господи! Голливуд! Здесь никогда не пренебрегают трениями в отношениях между членами съемочной группы. Послушай, Сай, ты отложил контракт для «Рождения звезды»?» «Знаешь, у меня для каждой из вас троих есть предложение получше. Забудь о них, Сай. Контракт у тебя?» «Да». «Отлично. Это все, что меня интересовало. Потому что я собираюсь делать фильм. Не говори больше ни слова. Ты хочешь позвонить Шарлин и сообщить ей хорошие новости?» «Да», — едва расслышала Джан тихий ответ. «Прекрасно. Я тоже поздравлю ее». Но до того, как она успела набрать номер, телефон зазвонил опять. Джан поднесла трубку к уху и едва не растаяла, услышав голос Сэма Шилдза. «Поздравляю». «Хорошие новости быстро распространяются», — засмеялась Джан. «Как собираешься отмечать?» «Пока не знаю». «Как насчет ланча с твоим режиссером в пятницу?» «Нет», — отказалась Джан. «Ненавижу есть вместе с Марти». Сэм рассмеялся. «Твой режиссер отныне я». «Ты подписала контракт?» «Сегодня». «Отлично. Значит, у нас целых два торжества». пятницу в музее Джетти?» В Нью-Йорке Сэм часто назначал встречи в кафе при музеях. Там было дешево и уютно, хотя качество еды редко удовлетворяло. «Многое изменилось. Многое осталось прежним», — подумала Джан. «В час», — согласилась она, и еще долго держала трубку у уха после того, как Сэм дал отбой. Шарлин положила трубку телефона и повернулась к Дину. «В чем дело, Шарлин? Ты как-то странно выглядишь». Он смотрел «Энди Гриффит Шоу», эпизод, в котором тетя Би вступала в спор. Шарлин знала, что брат видел это 1000 раз, но он все равно выглядел очень заинтересованным. Она вздохнула. Шарлин сидела в кресле напротив Дина и сделала ему знак пальцами, чтобы он выключил видеомагнитофон. В комнате вдруг стало тихо. «Ничего особенного, Дин. Все в порядке. Просто меня выдвинули на премию Эмми». «А!» — воскликнул он, ожидая продолжения. «Как бы я хотела, чтобы мама узнала об этом», — сказала Шарлин. «Она была бы очень рада». Дин кивнул, затем присвистнул, и его собаки Кара, Кримсон и Кловер подошли и сели рядом. «Шарлин получила премию», — сказал им Дин и щелкнул пальцами. Собаки сложили передние лапы вместе, словно аплодируя. Новый трюк. Шарлин улыбнулась. Дин всегда умел доставить ей удовольствие. «Это еще не все, но Сай говорит, что это поможет мне найти следующую работу». «Твою следующую работу? Я думал, ты скажешь, что у нас теперь много денег, и тебе вообще больше не надо работать». Шарлин на мгновение задумалась, затем засмеялась. «Да, правда. Но давай скажем так. Пожелай я следующую работу, и победа в номинации поможет мне найти ее». «Что такое номинация?» Шарлин попыталась выяснить это для себя, пока объясняла Дину. «Все люди, занятые в телевизионном бизнесе, пишут свое мнение насчет того, кого они считают лучшей актрисой на телевидении. По их отзывам выбираются несколько человек. Номинация означает выставление кандидатуры. Затем проводится еще одно голосование, только относительно выбранных людей. И тот, кто выигрывает, получает премию». «Значит, ты получила премию, Шарлин?» Девушка почувствовала, с каким усилием Дин пытается понять суть дела. Но как он мог понять, если даже ей было не все ясно? «Нет, я одна из тех, кто вышел в полуфинал, как в футболе». «Значит, ты получила возможность участвовать в плей-офф?» «Нет, дорогой. Чтобы получить премию, я больше ничего не могу сделать. Комитет будет голосовать». «Мне кажется, глупо судить таким образом», — заметил Дин. «Но если от тебя больше ничего не зависит, почему ты выглядишь обеспокоенной?» Шарлин согласилась с этим вопросом. Она тоже не знала, почему. «Кто со мной конкурирует?» — спросила Лайла по телефону Ару. Когда тот не ответил, она повторила вопрос. «Против кого я, Ара? Скажи мне!» «Лайла, сейчас это не важно, не так ли? Ведь тебя выдвинули на премию Эмми», — отозвался он. «Это только номинация, Ара». Что ее мать говорила о номинациях? Они были похожи на последние 10 секунд игры. Значение имел только окончательный счет. Ара и не пытался скрыть вздох. «Шарлин Смит и Джан Мур». «Ты, должно быть, дурачишь меня, Ара! Эти две шлюшки! Эти два ничтожества! Они же всегда только подыгрывают! Куклы! Кэнди и Скинни. Я соперничаю с ними?» Лайла сорвалась на крик. «Не будь той, кого армяне называют ушаком, ослицей, дурой. Здесь нет соперничества, Лайла», — вежливо произнес Ара. «Ты же знаешь, как трудно было Академии выбрать одну из вас троих, учитывая участие всех трех персонажей в сценарии». «Я ни черта такого не вижу, Ара. Я надорвала задницу, чтобы стать актрисой. Это нелегкая работа — быть дочерью звезды. Я была вынуждена работать вдвое больше, чем обычный человек, чтобы добиться того, чего добилась я. Те две сучки выскочили из дерьма только вчера. Это просто нечестно, Ара. А что с рождением звезды? По-прежнему ни слова?» «Я слышал, работа кипит, Лайла. Новые неприятности со сценарием. У тебя хорошие пробы. Сейчас от тебя не зависит ни Эмми, ни рождение». Лайла швырнула трубку телефона, не желая сегодня слушать никаких вонючих пожеланий. Она прикусила палец. «Должно быть что-то, что я могу предпринять. Что-то». Впервые в своем новом доме Лайла почувствовала себя одинокой. Ей не с кем было поговорить о номинации, не с кем поспорить, некому было похвалить ее или восхититься. Она бросила взгляд сквозь стеклянные двери дома на простиравшийся вдали океан. Что сказала Лайла в тот день, когда решила купить этот дом? Когда она узнала, что это дом Нади Негрон? «Он принесет мне счастье». «Где же мое счастье, Надя?» Надя одна из первых получила Оскар за участие в рождении звезды. Лайла специально интересовалась ею с тех пор, как купила ее дом. Удалось найти кое-что про саму премию. «Другие кандидатки умерли?» «Нет. Там был скандал. Гигантский, страшный скандал. Он уничтожил остальных претенденток, и Надя получила Оскара». Теперь Лайла вспомнила. В течение многих лет ходили слухи, будто сама Надя стояла за сплетнями, явившимися причиной скандала. И Лайла верила в это. Надя Негрон имела силу. Она не сидела сложа руки и не ждала. «Может, Надя поможет мне. Может, она поможет. Я попытаюсь войти в контакт с Надей», — сказала вслух Лайла и пошла вверх по лестнице.